на маленькую все еще детскую ладонь. Как бы, между прочим, тихо, просто, с необычным для него смущением, он объяснил ей положение вещей. «Если, что весьма вероятно, — сказал он, — я буду в ближайшее время отозван, передо мной станет очень тяжелый вопрос, возвращаться ли мне в Филадельфию, покинуть ли страну, где я нашел так много понимания, так много приятного. Я говорю и о внешних, и о внутренних обстоятельствах, которые согревают мне сердце. Страну, в которой живете вы, Мари Фелисите. Одно ваше маленькое «да», и вопрос для меня будет решен». Она медленно опустила на пол собачку и встала. Помолодев от смущения, глубоко растроганная, она указала рукой на один из многочисленных портретов Клода Адриана Гельвеция. Франклин несколько быстрее, чем обычно, сказал: «Он был великим человеком, ваш супруг и мой друг Гельвеций. Он бы понял, почему я так стремлюсь соединиться с вами. Он одобрил бы это с точки зрения своей философии. И разве вы не говорили мне, Мари Фелисите, что в свои последние минуты он взял с вас клятву, что вы будете наслаждаться жизнью?» Она, все еще улыбаясь и не глядя на него, проговорила: «Продолжайте, пожалуйста, дорогой, уважаемый, великий. Я слушаю вас с удовольствием». В любезных, легких и разумных словах он принялся доказывать, что они любят одни и те же вещи, одних и тех же людей, один и тот же образ жизни. Потом, нетерпеливо прерывая себя, он сказал: «Теперь я больше, чем когда-либо, сожалею о своем ужасном французском языке. Мне хотелось бы выразить все это лучше, не столь неуклюже». «Ваш французский не так уж плох», — отвечала она. «Ваша мадам Брион хорошо обучила вас французскому». И, нерешительно улыбаясь, все шире и выговаривая слова по слогам, она впервые назвала его Бенжамен. Никто никогда еще не называл его так по-французски, и он с трудом узнал свое имя. Но ее лицо и жесты сказали ему больше, чем все слова. Ему казалось, что она принадлежит ему. С чувством, немного торжественно, он поднес ее руку к своим губам. У нее замерло сердце при мысли, что она сумела так очаровать человека, которого ее друзья ценили выше всех людей на земле. «Все это удивительно приятно слушать, мой друг», — сказала она, — «и чрезвычайно мне нравится, признаюсь. Но я вижу вас насквозь, старый хитрец. Вы сами рассказывали мне, что умеете, не прибегая к прямой лжи, говорить так, что слова ваши доходят до сердца собеседника. Поэтому мне нужно все хорошенько взвесить. Вы должны дать мне время на размышления». Она поехала к своему другу Тюрго и рассказала ему о предложении Франклина. «Это одна из его шуток», — твердо и неодобрительно сказал Тюрго. «Нет-нет, Жак Робер», — живо перебила его мадам Гельвеций. «Он говорил совершенно серьезно». Тюрго вспомнил, как она отвергла его в первый раз, когда он был молод и беден, и во второй, когда он стал знаменит и богат. Пылкий и чувствительный Тюрго все еще переживал свое унижение. «Что вы ответили?» — спросил он. И красивое, изрезанное морщинами лицо Тюрго стало еще сумрачней. «Я ответила, что подумаю». «Что?» — вскричал он в гневе. «Вы не отвергли его сразу? Подумаю? Вы с ума сошли!» «Вы всегда сразу начинаете грубить, Жак Робер», — сказала она жалобно и ребячливо. «Подумайте, как лестно и заманчиво, когда доктор Франклин делает предложение». «Лестно? Заманчиво?» — разразился он. «Пошло, безумно, абсолютно бессмысленно. А если бы вам сделал предложение кто-нибудь другой, наделенный такой же внешностью, какой-нибудь заурядный мистер Браун или мистер Смит, да вы бы попросту рассмеялись». «Но он же не мистер Браун», — возразила она, — «он доктор Франклин». Тюрго в гневе расхаживал по комнате. «Слушая вас, — сказал он, — я просто не понимаю, как могу я еще пытаться вести с вами разумный разговор? Разве вы сами не видите, сколь нелепо обсуждать подобное предложение? Но, — сказал он с горечью, — вы ослеплены деньгами и славой». «Не говорите так, Жак Робер», — ответила она. «Несмотря на все ваше предубеждение, вы не можете отрицать, что мой Клод Адриен был не только богат и знаменит. Но он был и самый очаровательный мужчина во Франции.